На крыше. Продолжение. Даля. Португалия. Алгарве. Братья Лёвка и Лёнька просят, как вернемся в Москву, им эту коробку показать. К роду Елизаровых они отношения не имеют, но говорят им посмотреть прикольно. Мама захотела назвать их так, а Олег не возражал. Раз у моего отца не было сына, и род Елизаровых по мужской линии не продлился, мама дала своим сыновьям их семейное имя, которое где-то там век назад раздвоилось на два — Лёва и Лёня. Хоть они и не Елизаровы, но они мои братья, такие взрослые и крутые. Девчонки, наверное, уже сходят с ума. На вилле богатой Марии горит свет. Интересно, коллекция раннего Вулфа, собранная ее приемным сыном Фабио Жардином, который сам Вулф в интервью маме назвал проституцией, у нее там хранится. Ничего у него не вышло, и коллекция его обесценилась, и кроме знаменитого вулфовского кольца с синим камнем, ничего-то у него не осталось. «Говоришь, внутри кольца был вензель?» — спрашивает мама. «Вензель?» — живо интересуется Мария Луиза. Интервью полностью мы еще не успели посмотреть. Я растягиваю удовольствие и предвкушая все, что это интервью может дать мне с научной точки зрения. Но вензель на кольце. Буся оставила мне кольцо с желтым камнем и буквами ICE на внутренней стороне. Кольцо, так похожее на одно из трех на знаменитом портрете Изабеллы Клары Евгении работы Андриана Брауэра, хранящемся в музее Прадо. Буся говорила, что с этим фамильным кольцом дедушка Леонид Кириллович ей предложение делал. Как кольцо с портрета испанской принцессы, фламандской королевы, могло к дедушке попасть? Загадка. Как загадка и то, почему оно так похоже на знаменитое кольцо Вулфа с синим камнем, которое теперь постоянно на пальце Фабио Жардина. Мама находит нужный фрагмент интервью.